Глава вторая. Воображаемый пропускной пункт. «Вы пришли куда нужно», — сказала светловолосая начальница отдела «Воображаемые путешественники». «Вам следует заполнить вот этот бланк, прочитав прежде правила», — приятно улыбнувшись, прибавила ее рыжеволосая помощница. «Однако нить Ариадны, ведущая к темным дверям, доступна только совершеннолетним путешественникам», сообщила третья сотрудница Шатенко, даже не взглянув на Нестора и младшего Флинта. «Эй, минуточку, я совершеннолетний!» — возмутился Флинт, беззастенчиво солгав. «Помолчи», — осадил его Нестор. «Предоставь это мне». Младший Флинт нахмурился и подчинился, но при этом подумал: «Какая же дурацкая ситуация. Они часами бродят из одного отдела лабиринта воображаемых мест в другой, но так и не могут найти того, кто управляет этим гигантским бюрократическим механизмом. К тому же с тех пор, как прибыли сюда из вулкана на острове тюрьме капитана Спенсера, они еще ничего не ели». Старый садовник, прихрамывая, подошел ближе, рассматривая ответственных сотрудниц, сидящих за окошками, возле каждого из которых имелась, словно у музейного экспоната, своя табличка: «Эйрена, светловолосая, Дике, рыжеволосая, Эвномия, Шатенко». В греческой мифологии Эвномия — богиня благозакония и законопорядка, Эйрена — богиня мира, Дике — богиня справедливого суда. Все трое — дочери Зевса и Фемиды. Примечание переводчика. Сидевших рядом девушек разделяли лишь огромные мотки разноцветных проводов, которые, казалось, опутывали здесь все — потолок, стены, пол. За стойкой провода на десятках крючков тянулись в глубину комнаты. Вот почему Нестор и его невольный спутник по путешествию Флинт столько ходили из отдела в отдел. Очевидно, нити Ариадны и в самом деле единственное, что позволяет не заблудиться в бесконечных сетях лабиринта. Эйрена, у которой на носу поблескивали смешные очки в виде бабочки, осматривала десяток белых катушек, вставленных друг в друга, подобно бумажным стаканчикам. Дике окружали разные словари, списки, толстые справочники и регистрационные журналы, своды правил и уставов. Взглянув на них, Нестор вздохнул, вспомнив о своих книгах на вилле Арго. Эвномия, между тем, отсекла ножницами один из бесчисленных проводов, опутывавших ее, и поставила штамп на какую-то бумагу. «Дело в том, милые девушки, — заговорил Нестор, стараясь сохранять спокойствие, — что мы уже довольно давно ходим по разным отделам». «Время здесь не имеет никакого значения, уважаемый», — заметила Шатенко и тоже отрезала какой-то провод. Нестор с трудом сдержал нетерпение. «Но мы сильно опаздываем. Мы уже давно должны найти эти темные двери, понимаете?» Начальница отдела Эйрена взглядом дала понять Нестору, что прекрасно его поняла. Ее рыжеволосая помощница Дике тоже молча посмотрела на него, а Шатенко Эвномия отрезала еще один провод. «Короче, — продолжил Нестор, — господа из отдела воображаемой картографии отправили нас к вам за нитью Ариадны, черного цвета, если не ошибаюсь». «Совершенно верно», — звонко пропела Эйрена, обрезая одну из нитей, окружавших ее. Нестор улыбнулся. «Отлично. В таком случае мы поняли друг друга». «Надо ли удивляться, что отдел воображаемой картографии отправил вас сюда?» — прибавила Дике. «Ведь это же мы выдаем нити». «И проверяем срок их действия», — пояснила Эвномия, отрезая еще одну нить и проштамповывая еще одну бумагу. Нестор откашлялся. «Значит, договорились. Нам нужна черная нить для двоих и...» «К сожалению, регламент не допускает этого». Рыжеволосая Дике кивнула на младшего Флинта. «Детям запрещен вход в темные двери». «Но я не ребенок!» — — опять возмутился младший Флинт. «А почему?» — обратилась светловолосая Ирена к рыжеволосой Дике, явно огорчившись. Дике открыла регламент и сообщила. В 45-м параграфе говорится, что грудные младенцы могут получить только белую нить, дети младшего возраста — красную, зеленую, оранжевую и голубую, дети школьного возраста еще и красную и цвета фуксии. Дике оторвала взгляд от регламента и заключила, в любом случае черную нить мы можем дать только старику. Услышав, что его называют стариком, Нестор возмутился. «Осторожней в выражениях. Никакой я не старик». «Вот видите, видите, сэр!» — подал голос младший Флинт. «Эти трое так и норовят обидеть нас». «Можно узнать, сколько вам лет?» — обратилась к Нестору Эвномия Шатенко. Нестор ответил, и Эйрена воскликнула. «Но вы прекрасно выглядите для своих лет!» «В регламенте», — упрямо продолжала Дике, «в 61-м параграфе ваш возраст классифицируется как почти дряхлый, что дает вам право на специальную скидку и рюкзак в подарок». «Не нужен мне никакой рюкзак!» — рассердился Нестор. — Мне нужна черная нить, только нить! — Да ладно, возьмите все же! — Эйрена подала ему красивый и весьма вместительный рюкзак, очень удобный. — А ты приходи, когда подрастешь, хорошо, малявочка? — обратилась Дике к младшему Флинту, который пожалел, что у него нет с собой огнемета. Нестор посмотрел на рюкзак, потом взглянул на мальчика. Кто знает, может, получится упрятать его туда. «Теперь я должна задать вам еще несколько вопросов, сэр», — опять заговорила Эйрена. Нестор с удивлением посмотрел на нее. «Так вот, вы уверены, что хотите войти в темные двери? Знаете ли, что попадете в очень опасные места, откуда невозможно вернуться?» «Да, знаю», — солгал Нестор. «По какой причине вы хотите войти в темные двери?» Продолжала опрос светловолосая начальница отдела «Воображаемые путешественники». «Мне нужно найти одного человека». «А может быть, это какой-то особый случай? И не человека ищете, а чудовище, демона, убийцу?» «Я ищу свою жену». «Выходит, ваша жена имеет гражданство темных дверей», заключила светловолосая. «А что она там делает? Ваша жена — мастер перерезать горло? Или она отравительница? Серийный убийца?» «Нет, ничего подобного. Я...» — Нестор почувствовал, что задыхается. «Я думаю, что ее похитили». «Похитительница», — проговорила Эйрена, делая отметку в своем бланке. Нестор хотел было возразить, но потом решил, что это бесполезно. «Вас когда-нибудь арестовывали где-нибудь в воображаемых местах?» — спросила начальница отдела. «Не понял». «У вас появятся некоторые льготы, если ответите положительно». «Нет, нет, меня никогда не арестовывали». «Занимались ли вы когда-нибудь шпионской деятельностью, организовывали саботаж, нарушали порядок провоза воображаемых вещей, вели какую-либо другую незаконную деятельность?» «Я? Нет. То есть я привез домой кое-какие сувениры и больше ничего». «И вы сделали это нелегально?» «Откуда мне знать? Я купил их или выменял на что-то. Понравились нам с женой и...» «Я напишу, нарушали порядок ввоза. Потом в случае необходимости исправим», — решила Эйрена и продолжала. «Пройдя в темные двери, намерены ли вы устраивать террористические акты в других воображаемых местах? Готовили ли вы когда-нибудь террористический акт в воображаемом месте или способствовали полному уничтожению какого-нибудь такого места? Пытались ли когда-нибудь уклониться от уплаты налогов в каком-либо воображаемом месте?» Нестор решил, с меня хватит, и вслух потребовал ответа. «Послушайте, когда закончится эта комедия?» «Отвечайте, да или нет?» «Нет. Но в любом случае, даже если и уклоняюсь от уплаты налогов, я не стану докладывать вам об этом». Эйрена что-то с волнением записала в своем бланке и передала его рыжеволосой помощнице. Та поставила на него штамп и вернула начальнице. «Вот и все», — сказала Эйрена, с улыбкой протягивая Нестору бумагу. «В самом деле все?» — недоверчиво спросил он. «Отнесите теперь эту бумагу в соседний отдел, чтобы получить визу», — объяснила Дикке. «А мы тем временем приготовим вашу катушку с черной нитью. Когда вернетесь сюда с проштампованной визой, получите катушку и сможете проследовать по черной нити к темным дверям. А когда придете туда, я обрежу нить», — пояснила Эвномия, выразительно щелкнув ножницами. «А потом? Что нужно сделать, чтобы вернуться?» — смущенно спросил Нестор. «Вернуться?» — удивленно переспросила Эйрена. «Боюсь, тут какая-то ошибка, сэр», — покачала головой Дикке. «Еще никто никогда не возвращался из темных дверей», — сказала Эвномия. «Нет-нет, совершенно никто», — подтвердила Эйрена. «Это разрешение позволяет пройти только туда, только в одну сторону», — подытожила Дикке, рыжеволосая сотрудница отдела «Воображаемые путешественники».